Львов. Понедельник, 11 января 1937 года. 10 часов вечера. Рита Попельская, переодетая уже в пижаму и шлафрок, сидела в своей комнате у письменного столика. Яркий свет из-под зеленого абажура падал на разбросанные книги и тетради, высвечивая сборник латинских упражнений, тонкую тетрадь, исписанную словами из этого учебника, и школьный сборник речей Цицерона с пояснениями и комментариями. Рядом валялся учебник тригонометрии «Циркуль и треугольник». Лампа освещала и открытый ящик, в котором лежали две страницы, исписанные круглым девичьим почерком, от которых шел слабый запах духов. Это было письмо от ее подруги Ядзи Вайхендлер. Рита сосредоточилась на содержании письма, которое сегодня перечитывала уже в сотый раз. С каждым новым прочтением беспокойство ее росло. «Я уверена, дорогая Рита, что когда мы выходили в четверг вечером из этого ужасного места на Замастырнове, нас видел знакомый моего отца, осенизатор Шкаврон, который часто заказывает у нас шапки. Ехал в пролетке, был слегка пьян, но нас увидел. Боюсь, что он может обо всем донести моему отцу. Ты обязательно должна поговорить с панной Дискур и умолить ее, и даже чем-нибудь подкупить, бр, как это мерзко, чтобы она поклялась перед твоим отцом, что ты была в четверг у нее на лекции. У меня алиби уже есть. Ты-ка в случае чего подтвердить, что я помогала ей с французским. Она получила от меня целый поднос пирожных от Залевского. Ест их по секрету от всех. Как бы она смогла это рассказать своей маме? Откуда у такой бедняжки, как Тыка, возьмутся деньги на пирожные от Залевского? Если мы можем доверять твоей Ганне, то все кончится хорошо. Согласись, дорогая Рита, что стоило так поступить. Такого мира и таких людей мы никогда еще не видели. Это было так захватывающе и интересно». Рита еще раз остановилась перед опасностью со стороны их служанки, Ганны Пултаранос. «Нет», — покрутила она головой, — «эта почтенная женщина нас не предаст. Она меня слишком любит и знает меня с младенчества. Сколько раз я поверяла ей разные тайны. Нет, она не расскажет папе, что я пошла в цирк, да еще и без школьной формы. А тетка, ведь ее не было, ушла играть в бридж к асессору Станчеку, а в цирке... Ну что ж, может быть, кто-то нас и видел... Но ведь мы умудрились так переодеться и накраситься, что старая корова в первом ряду даже сплюнула, увидев нас, потому что приняла нас за распутниц. И никто наверняка не догадался, что эти две молодые размалеванные женщины — это школьницы из гимназии королевы Едвиги. Все было бы хорошо, если бы не проклятый ассенизатор. Но, может быть, он был пьян и ничего не помнит. Вздрогнула, когда из передней донесся звук ключа, поворачивающегося в замке. Быстро придвинулась к столу, забрала ящик. Ну да, уже 10, это папа вернулся. Из передней донеслись знакомые голоса. Тетка радостно приветствовала отца. Радостно аж до тошноты. Всегда одно и то же. «Эдвард, по тебе можно часы проверять. Ганна уже спит, но она оставила тебе печеночку подкрепиться. Чай будешь пить? Он горячий, ждет тебя. Может быть, тебе печенку подогреть?» И снова подтрунивание отца над теткой. Он не терпит русского обычая пить чай из самовара. Она, веселая и довольная, критикует австрийскую болтовню отца. Он сейчас переоденется в бонжурку, снимет бабочку, придет в комнату дочери, поцелует ее в голову и спросит, как прошел школьный день. А она, как всегда, ответит: «Все хорошо, папа». Потом отец, удовлетворенный исполнением родительского долга, тем, что посвятил ей целую минуту своего трудового дня, усядется с теткой Лодзией в гостиной и начнет говорить по-немецки, чтобы она, Рита, не поняла, о чем идет речь. Наверное, будет рассказывать какие-нибудь страшные истории, происшедшие в предместьях, не зная, что его дочь тоже знает эти тайны, и эти зловещие места. И будет, конечно, ежеминутно сыпать этими проклятыми латинскими поговорками. Предположения Риты исполнились только частично. Отец, конечно, немножко попикировался с теткой Лодзей, но длилось это очень недолго, и через минуту был уже в ее комнате, переодетый в бонжурку. Однако не поцеловал ее и не спросил, что происходило в школе. «Добрый вечер, Рита», — сказал он и уселся на другой стул. «Добрый вечер, папочка», — ответила она, несколько обеспокоенная его нетипичным поведением. Отец посмотрел на нее странным взглядом, а потом стал присматриваться к разным мелочам в ее комнате. Фотографиям кинозвезд, плюшевому мишке, которого она нашла под елкой, в 3 года и горячо полюбила, засушенным цветам, висящим на ящичках секретера, ракушкам, собранным на пляже во Владиславове, конфетную коробку, заполненную карточками с цитатами. Его лысая голова напоминала ей голову циркового борца, который несколько дней назад так явно за ней ухаживал. Правда, у отца не было таких изуродованных ушей, как у того. Смотрела на его руку, украшенную перстнем с каким-то каббалистическим знаком. И у него не было таких мощных и грязных лап, как у того. Ладони отца были крепкими, ухоженными и заканчивались несколько выпуклыми ногтями. Это наблюдение вызвало у нее какое-то тепло в груди. Встала, подошла к отцу и, не говоря ни слова, поцеловала его в лоб. До нее донесся запах алкоголя, одеколона и табака. Когда она снова уселась у столика, заметила, как изменилось выражение его лица. «Сейчас я был на собрании польского филологического общества», — тихо сказал отец, — «и встретил там профессора Седлачика». «А, Клавдия Слепова!» Рита хлопнула себя по лбу. Всегда забывала фамилию профессора латинского языка, который своему прозвищу был обязан манере, сняв очки, вглядываться выпуклыми, близорукими глазами в хихикающих пан. «В семестре у тебя будет 2 по латыни, у не слишком требовательного учителя. Как ты мне это объяснишь?» «Папочка, не расстраивайся». Рита прикусила карандаш своими мелкими ровными зубками. «Я в следующем семестре все исправлю. Я просто ненавижу эти дурацкие хрестоматии, которые надо переводить с латыни. Уж лучше Цицерон». «Папа, посмотри сам. Например, это дурацкое письмо от Бронислава Станиславу». Встала со стула, взяла в руки книгу. Вторую руку подняла, как римский ритор, и начала декламировать. «Дорогой Станислав, возвела очи горе. Были мы на экскурсии в Италии с нашим любимым учителем. Ох, какое мы там испытали наслаждение! Это так скучно, что аж скулы сводит». Рита прервалась и заливисто рассмеялась. Попельский понимал, что упражнения, которые касались современности, в этом учебнике были претенциозными и напыщенными. Смотрел на дочку, которая продолжала стоять в позе ритора. «Актерский талант достался ей в наследство от матери», — подумал он. «Ей следует играть в театре, а не переводить дурацкие тексты о Станиславе и Брониславе». Профессор Седлачик жаловался, что Рита его передразнивала, когда он выписывал на доске латинские сентенции, и ему пришлось ее примерно наказать, расспросив о последовательности времени. Позорное незнание последовательности времен проявилось сразу, вот и пришлось поставить ей 2, которая повлияла на оценку в семестре. Попельский представил себе, как Седлачик стучит пожелтевшим от никотина пальцем в написанное на доске «Человеку свойственно ошибаться» и скрипучим, запинающимся голосом анализирует эту максиму, добавляя соответствующие примеры. Неожиданно он припомнил, с каким энтузиазмом училась Рита, когда много лет назад он сам начал обучать ее латыни после обеда по воскресеньям. Вспомнил, как она подчеркивала в тетрадке сентенции, как она радовалась, когда за правильное спряжение получала от отца пряник. А он потом это забросил. предпочитал читать газеты, чем посвящать эти минуты дочке. Часами пивом лечил похмелье. Во всем виноват он сам, во всем. Стиснул зубы, подошел к Рите. Поцеловал ее в голову. Почувствовал от темных волос тот же запах, что и много лет назад, награждая ее поцелуем, когда она правильно склоняла. И с улыбкой произносила «Primum philosophari diendere edere». Еще сильнее стиснул зубы и вышел из комнаты дочери, услышав ее «Доброй ночи, папка».